набирались в охрану строго добровольцы, и, хотя и охранники, и их семьи имели множество привилегий, по уровню практически равных привилегиям лордов, нельзя сказать, что служить здесь стояла длинная очередь желающих. Дело в том, что к хорошему соцпакету прикладывались такие драконовские требования по режиму и волшебники приносили такие клятвы, что считать их следовало скорее домовыми эльфами, чем свободными людьми. Ограничения на перемещение, ограничения на магию, ограничения на использование заклинаний, ограничения на мысли. В такую кабалу полезешь только совсем уж от полной безысходности. А сильные и опытные колдуны, иные на этот пост не требовались, в нее попадают крайне редко. Найденное решение, кого нельзя купить за деньги, можно купить за очень большие деньги, автоматически отсекало от принятия кадровых решений всех, кроме самых богатых, и превращало охрану алтаря в карманную армию кланов Пастонов и Милфордов. Точнее, превратило бы, если бы не текст клятвы, над которой корпела вся палата в полном составе. По ней пошедшие работать охранниками становились для межфракционной борьбы отрезанными ломтями. Впрочем, это не помешало через некоторое время всем основным политическим игрокам, сначала заправляющим в палате Пастонам с Милфордами, а вслед за ними и министерству, отбить часть затрат, монетизировав охрану. Неудобную обязанность охранять вечевой колокол превратили в источник дохода в форме билетной кассы. Что вы, вам никто не запрещает пройти, глубоко уважаемый лорд, но сначала заполните, пожалуйста, вот эти вот формы. Таковы ваши правила, и желающему пройти вручается стопка бумаги в полпяди толщиной, и только после долгого заполнения и согласования, или быстрой взятки, внешний круг охраны посылал запрос кругу внутреннему. Ну а Милдофры и Пастоны вообще поступали просто. Их боевики из соображений безопасности вовсе не пускали к алтарю никого, если подход не был согласован с одним из великих родов. Собственно, наглядный пример того, что даже когда все равны, всегда есть те, кто равнее остальных. Такая вот феодальная демократия, которая моментально эволюционировала бы в монархию, если бы один великий род смог сожрать другой. «Наклоните голову, милорд», — приказал мне охранник, в руках которого был зажат жезл. Этой волшебной палочкой-переростком он, словно ручным металлодетектором, тщательно водил вокруг моего тела, шепча под нос отменяющие заклинания различных типов. При этом в подозрительных местах по короткой команде здесь три его помощника с разных сторон накладывали на меня диагностирующие и отменяющие заклинания. Не пропускали ни единой возможности что-то спрятать. Вытяните руки в стороны, милорд, поднимите ногу, милорд, теперь другую. Ну хоть не открой рот, наклонись, раздвинь ягодицы, думал я, покорно выполняя приказы. Одним только досмотром дело не ограничилось. Милорд, возьмите камень правды в руки и сожмите ручку, протянул мне начальник охраны артефакт. На камень сие изделие не походило от слова совсем, скорее, на маракасы, очень характерная ручка и набалдашник. Детектора лжи такого типа я еще не встречал и с интересом повертел в руках. Совсем новая разработка или, наоборот, наследие старины глубокой. Какой сегодня день недели? Ответьте одним словом. Понедельник, произнес я, сжимая в руке артефакт. Набалдашник загорелся белым цветом. Хорошо, теперь на следующий вопрос ответьте вторник. Какой сегодня день недели? Вторник. Набалдашник загорелся красным. Хм, весьма логично проверять устройство на работоспособность до того, как воспользоваться им по назначению. Назовите себя. Винсент Логан Крэп, лорд Крэп. Шарик на конце детектора лжи стал белым. Я уже давно принял это имя как свое, так что ложью это не было. Благодарю, милорд. Прошу. В стене, как будто всегда здесь была, появилась дверь. Вам туда, а волшебную палочку получите при выходе. Характерный штришок для понимающего человека, прямо-таки напрашивающихся из соображений безопасности вопросов. Не затаили ли вы зло на палату или не собираетесь ли вы напасть на кого-нибудь из лордов, задано не было. По, хех, вполне очевидным причинам. Безопасность безопасностью, но свобода и привилегии лордов, в том числе права на кровную месть и ракош, превыше всего, подумал я, идя по коридору. Особо длинным он не оказался, так что превыше всего у меня в голове совпало с появлением в дверях зала заседания. Зайдя внутрь, я с любопытством огляделся. Предназначенное для сессии палаты помещение на первый взгляд очень напомнило мне помесь обычного школьного спортзала с классическим античным театром. От первого были размеры и высокий потолок с освещением, правда, естественно, без электрических ламп, а просто зачарованным на ровное свечение. От второго, 10 ступенеобразно возвышающихся рядов простейших каменных сидений вдоль боковых стен. Пол и стены тоже были из дикого камня. По центру зала, ближе к входу и спиной к нему, стояла невысокая кафедра, для разнообразия, деревянная. В торцах, двери. Похоже, вход и выход. Голый и нарочито грубый камень внутреннего убранства был, судя по всему, призван не отвлекать внимание от тех, кто здесь сидит. И, надо признать, там было на кого посмотреть. Вот чего, за редким исключением в виде самых слабых родов, вроде моего, практически не было в испанском досье, так это колдографии лордов. Впрочем, каких-либо особых сложностей с этим я не ожидал. Большей части я уже и так был представлен на новогодних приемах в министерстве, с идентификацией остальных, а ими были либо самые влиятельные, либо самые независимые, тоже проблем не должно было быть. Соотнести информацию с конкретной личностью, если немножко напрячь мозг, не так уж и сложно, ведь их банально считанные единицы, а каждый правильно угаданный на известную из школьного курса комбинаторики величину уменьшает шанс ошибиться со следующим. А если что, то можно и по второму пути. Попросить, чтобы меня высокому обществу представил кто-то из числа знакомых. Услуга по моим, лордским, меркам не такая уж и ценная, да и знакомых лиц в зале хватало. Некоторые и вовсе знакомы были очень даже хорошо. Вот на трибунах по центру, друг напротив друга, два рыхлых бублика, окружение Милфордов и Пастонов, пока без них самих и ближнего круга. Среди них 8, это те, к которым я по приказу Малфоя пытался подойти 2 года назад. В уголке у самого выхода, 3 волшебника, отличающихся от всех остальных слишком настороженными, если не сказать загнанными взглядами. Явно из числа проминистерской партии, правильно осознающих свое место мышей на кошачьей свадьбе. Несколько колоритно выглядящих одиночек произвольным образом разбросаны по залу. Снова впечатлил старичок-шотландец. Сегодня он был в большом пледе на голое тело. Широко расставленные ноги не оставляли никаких сомнений, что он все еще настоящий шотландец и покрашенную в тартан ткань носит так, как положено. И, что характерно, сидящая недалеко чопорная леди в строгой мантии, вываленная на всеобщее обозрение хозяйства, никак не комментирует. На министерских приемах некоторые хоть морщились или краснели. Вежливо улыбается и кивает сидящий с показательно независимым видом лорд Дэвис. По другую сторону, практически напротив, также отдельно от всех, чопорно, словно лом проглотил, сидит молодой лорд Нотт, чтоб старому земля стекловатый, да и этому тоже, и поскорее. Чем это так воняет, как бомжами, подумал я, повернул голову налево и в углу, вне зоны видимости от двери обнаружил источник запаха и, по совместительству, наглядное доказательство того, что при выборе потенциальных покровителей рассматривать можно только Милфордов и Пастонов. Там, в грязных вонючих полосатых робах, похудевшие и осунувшиеся, с глазами, в которых отражались только более зарождающиеся безумие, сгорбленные, сидели лорд Малфой и лорд Лестриндж. Казалось бы, зачем вообще к кому-либо примыкать, ведь есть магия, есть небольшой отрядик. Неужели этого не хватит для того, чтобы отстоять свою независимость? Для сравнения, у того же лорда Пастона всего 12 свободных боевых магов, количество, численно вполне соизмеримое с моим отрядом. Ну а если выбирать, то почему в списке потенциальных возможностей отсутствует первое, само собой напрашивающееся, Министерство магии? У них и аврорат, и деньги, и должности, а палата, можно сказать, постепенно сдает свои позиции. Плюс, так как я показал себя вполне договороспособным, а розовая мечта любого высокопоставленного министерского бюрократа – заполучить лояльного лично ему лорда, то и с Фаджем, и с Пием, и с Амбридж отношения у меня в обязательном порядке не могут не сложиться максимально удачно, да и лижут их, дай Боже как. Чем министерство, не покровитель, если посмотреть внимательно, то ничем. Сказать, что палата постепенно сдает свои позиции, конечно, можно. И это будет даже в какой-то мере правдой. Тенденция, во всяком случае, однозначная. Однако, тенденция, тенденцией, а сколько именно продолжится падение лордов, никто точно ответить не может. Ясно только, что, как указывает канон, это не год и даже не 10, да и сдавать позиции совсем не синоним полного разгрома и безоговорочной капитуляции на милость победителя. А вот чтобы создать мне проблем, какому-нибудь лорду Пастону хватит и 5 минут, достаточно послать патронуса кому надо. Появление на сессии сразу 2 опальных лордов, наглядный пример того, как в действительности устроено нынешнее британское общество, в магической ее части, и кто именно здесь истинная власть. Да, министерство осудило. Да, палата, припертая к стенке, или припертая к стенке, тут как посмотреть, приговоры утвердила. Хорошо, хорошо, с этим никто не спорит. Но как заключение в Азкабан и судимость связаны с правами лорда? Правильно, никак. Положено лордам присутствовать на заседании палаты, они на ней будут присутствовать. Этот закон старше и выше всяких там министерских указиков. Вам не нравится, ау, ничем не можем помочь. Подождите окончания заседания и забирайте их обратно. Если этого не хватает для принятия правильного решения держаться от министерства подальше, то тут стоит вспомнить судьбу перебежчиков. Пока власть, деньги и сила были на стороне лордов, перебежчиков не могло быть в принципе. Однако время шло, капитал, согласно законам рынка, перераспределялся от слабого к сильному, поэтому рано или поздно должны были появиться настолько обнищавшие лорды, что у них кроме громкого титула и голоса в палате не было ничего. Ну а так как менталитетом высшее общество магической Британии одной ногой стоит в феодализме, а вторую так еще и не вытащила из трясины родоплеменного строя, то очень скоро этих неудачников подобрало условно-капиталистическое министерство. К нынешнему моменту на сторону министерства перебежало 8 фамилий. Только 6 из них существуют ныне и всего 3 лорда сейчас заседают в палате. Больше никто не отважился пойти против воли главенствующих в палате кланов. Те очень наглядно показали, какая судьба ждет предателей. Сначала мы примем под свою руку пару-тройку лордов, чтобы палата хотя бы слышала про наши интересы. Потом, доберем до блокирующего пакета, чтобы неугодные нам решения не могли пройти. Ну а дальше, со временем, блокирующий доведем и до подавляющего большинства. И нашей станет не только исполнительная власть, но и судебная с законодательной. Просчитать такую примитивнейшую интригу министерства по Стонам и Милфордам никакого труда не составило. Дураками они не были и отчетливо осознавали, кто в случае исполнения этого плана потеряет больше всех. Поэтому с предателями разобрались. Сначала, показательно жестоко, 2 полностью вырезанные семьи как раз относятся к этому этапу взаимопроникновения палаты и министерства. Потом, после всех холодных и вполне себе горячих войн, когда честно и откровенно тянущая одеяло на себя аристократия и как бы радеющие за благо всех волшебников министерства договорились о том, что войны на уничтожение не будет, наказание стало равнодушно, но неотвратимым. Причем с чисто английским, как только они умеют, изяществом, со строгим соблюдением буквы заключенных договоренностей. Выглядело это следующим образом. Наследник рода предателей спокойно рождался, вырастал, принимал титул наследника, надевал перстень лорда, женился, продолжал род и сразу же умирал от вполне себе естественных причин. Несчастные случаи, дуэли, пробудившиеся родовые проклятия. Редко какой министерский лорд мог похвастаться возрастом старше 40 лет, и не было так, чтобы одновременно в палате заседало больше 3 предателей. А перед особо важными голосованиями, такое происходило 2, случайно сиротели сразу все 6 родов. Конечно, официально никто не объявлял лорда, имеющего наследника, легитимной целью, но, конечно же, все понимали правильно. И министерство в том числе, только сделать ничего не могло, ведь оно пообещало защищать от геноцида примкнувшие к нему рода, а, как гласило непреложное правило палаты, голосовать в палате могут только полноправные лорды. Именно в эту щель в законах Постаны с Милфордами и воткнули меч. Род жив, а то, что его лорда убили на дуэли, так это наше естественное право, отстаивать свою честь с палочкой в руках. Смешно, что с точки зрения системы в этом были неплохие плюсы, но лично для каждого такого волшебника жить, зная, что тебя, быть может, начнут убивать уже вот прямо сейчас. Что же касается возможности отстоять свою жизнь силой, я против палаты или я против министерства, это даже не с копьем между 2 слонов и не с винтовкой против 2 танков. Нет, ситуация намного печальнее. Тут в качестве аналогии больше подойдет флот. Вот бой ведут 2 линкора. Первый, Эль-Палата, стремительно устаревающий. Второй, Das Ministerium, самый современный. У первого, низкая скорость и мореходность утюга. Второй, словно чайка над волнами. У первого толстая броня и орудия мощные, но их мало и перезарядка у них весьма длительная. У второго, броня послабее и артиллерия на калибр поменьше, зато скорострельность выше на порядок. Зато у первого команда хоть и малочисленна, но уже невероятно сплочена, мотивирована и превосходно натренирована, а у второго – зеленая, к тому же трюмные матросы в любой момент готовы поднять бунт. Пусть еще не Потемкин, но уже Китти Хок, и между ними я, командующий не эсминцем или подлодкой, которые ценой жизни могут больно укусить, а чем-то вроде канонерки. Против пехоты на берегу, аво-аво, а против линейного корабля все, что я могу, это только поцарапать краску. Им же и секунды хватит, чтобы растереть меня в порошок. Интересно, размышлял я, краем глаза рассматривая зэка, а Милфорды с пастанами это сделали для того, чтобы окончательно добить Третий Альянс. После такого унижения и Малфой, и Лестриндж с обоими великими кланами даже разговаривать не будут и драться будут до последнего, с известным результатом. И тут, дойдя до середины зала, я резко остановился и совсем по-новому посмотрел на сидящих на своих местах волшебников. На своих местах, но места никогда не были жестко привязаны к фамилиям. Я долго-долго тренировал свою речь, с которой хотел выступить перед влиятельными лордами, но, как оказалось, не подумал, с чего все начать, как мне сесть. Одному, хоть в этом и есть некоторые положительные моменты, но негативных последствий у такого решения гораздо больше. К кому-то, а к кому тогда? К министерским, самоубийство. К проигравшим Малфою или Лестринджу, глупо. К Милфордам или Пастонам, без предварительных договоренностей. Черт, я дурак, нужно было заранее хотя бы попытаться связаться с ними и провентилировать вопрос. Нагло. К сидящему в одиночестве Дэвису. Дэвис, тут сразу же на ум приходит недавнее пополнение в отряде. Надо отдать Трейси должное. Время она выбрала невероятно удачное. Месяц назад я бы, не слушая всякие «я» все продумала. Я отослала свой дневник домой, и если я забуду, то сразу станет понятно, без разговоров стер бы ей память и под конфундусом отправил нахрен, в смысле в слизеринскую гостиную. Случись эта неожиданная встреча, например, завтра, когда все так или иначе уже будет решено, реакция была бы аналогичной. Но тогда, когда я перед своим первым заседанием в палате и представлением лордом не мог позволить себе ни единого пятнышка на репутации, с появлением в отряде Дэвис пришлось смириться. Ну-у-у, как смириться? Попробовать с паршивой овцы хоть шерсти клок состричь. Рассказ Уина про то, что Дэвис подходила к каждому из моей команды, я не забыл. Поэтому дружная реакция парней «да ладно, давай возьмем ее к нам», сопровождаемая громким насмешливым хмыканьем Мари, неожиданностью для меня не стало. С одной стороны, хорошо, конечно, что парни держат данное ими слово. Плюс их договор с Дэвис исполненной ситуация больше не находится в подвешенном состоянии. С другой, чет как-то не на пользу мне их принципиальность идет. Ведь они играют смыслами и соблюдают слово, данное не мне. ХММ, похоже, нужно продумывать новую, более жесткую клятву. Тем более, вроде как, никого, с кем нужно миндальничать, в отряде больше не появится. Следующими, через год, будут либо оборотни, либо егеря, либо отребье со свалки. Но и оставить уже случившуюся подставу без ответки нельзя. Хотя бы напугать, намекнув, что все они немножечко неправы. Так думал я тогда, глядя, как ожидающие моего решения парни и девушки все сильнее и сильнее напрягаются. Особенно бледнела Эйджкомп. Она, в отличие от всех остальных, видела Волдеморта в гневе и понимала, чем это все прямо сейчас может для наглой девахи закончиться. И для нее самой тоже. Ведь парни были моими друзьями, а она, подчиненной, вынужденной выполнить любой мой приказ. Вдруг я не захочу лично марать руки и вязать кровью кого-то из парней, кто тогда станет палачом. К счастью для нее, у меня были другие планы. Выдержав паузу, когда молчаливое напряжение в воздухе, казалось, можно было резать ножом, я указал волшебной палочкой на шпионку и, наконец, приказал: «Спустите ее в канализацию». И глядя на дружно позеленевшую команду и на обезоруженную на всякий случай Дэвис, удивленно спросил: «Чего? Но, вниз помогите спуститься». Картинно тяжело вздохнул я, сделав фейспалм. «Она же в первый раз с нами идет. А вы что подумали? А-а-а», дружно выдохнули парни, украдкой вытирая холодный пот. «Трейси, в силу свойственного возрасту мировоззрения уж со мной точно ничего случиться не может, которое у парней купировалось опытом. Может, и еще как, ничуть за свою жизнь не испугалась. Единственная из всех». Путь до базы сопровождался у Трейси ожидаемыми писками восторга, которые своего пика достигли после входа в тайную комнату. Все же тут ей и Василиск, пусть и мертвый, и зал, творение самого Слизерина, дав на восхищенные охи-ахи минут пять, пока мы уже совершенно привычно превращали пустой зал в тренировочную комнату с зоной комфорта, я попросил Дэвис наконец объясниться. Объяснение прошло достаточно быстро. В прошлом году я бы, словно укушенный в жопу, обязательно бегал по потолку и бесился. Сейчас же понимал, что, если отбросить в сторону убийство, сделать я ничего не могу. На глубокое выборочное стирание памяти уровня Локхарта у меня не хватит навыка и опыта, а поверхностное, как и конфундус, действительно ничего не решит. Нужно обладать уровнем мышления табуретки, чтобы не понять, что если ты не помнишь вчерашнего вечера, на который была запланирована серьезная операция, то что-то с ней пошло не так. Так что со спокойной душой я позволил всем уговорить себя принять Дэвис в команду. Хотя все эти «я вам пригожусь», «ты не пожалеешь», «да ладно», «давай возьмем ее к нам», «две лучше, чем одна» и так далее, и тому подобное, звучали, на мой взгляд, невероятно жалко. После принесения магической клятвы, кстати, Мариетта этого не сделала, так как формально была прикомандированным специалистом, началась традиционная тренировка. Когда же дело дошло до спарринга Марии Трейси, то он очень быстро, если не с самого начала, из тренировочного перерос в настоящую дуэль. И если первые пять минут мы с парнями с любопытством наблюдали за происходящим Месиловым, то после круции от Дэвис, Мари, по счастью, увернулась, всем стало понятно, что дело плохо. Мы, все, вшестером, почти минуту, не могли разнять вошедших враждевчонок. Успокоились они только после ступифая, петрификуса и долгого отливания холодной водой из палочек. Такое вот нестандартное применение аквамента. Мокрыми, помятыми и подранными кошками они отправились в больничное крыло. Естественно, несмотря на то, что девушки вроде как остыли, одних я их не отпустил. Знаем мы такое. Вышли, двое, а дошла, только одна. Не-не-не, только не в этом году. Так что пришлось мне вместе с Энтони провожать девок до больничного крыла. Даже в моем прошлом мире, без всякого волшебства, женщины, случается, метелит друг друга, что только в путь. Ну а тут, с магией и ее с глазами проклятиями, решить проблему просто и понятно. Как говорится, сам Мерлин велел. Поэтому для мадам Помфри появление двух помятых девушек неожиданностью не стало. Она всех этих упала и ударилась, что-то не то съела, ошиблась в заклинании, зелье неправильно сварила, за годы работы в школе навидалась и наслушалась сполна. Дело было не быстрое, пришлось ждать, потом, разводить по общежитиям. Я повел в подземелье Трейси, довольно сверкнувшую глазами на соперницу. Тони, соответственно, Мари, ответившую на гордость Дэвис снисходительной улыбкой старой и умудренной опытом светской львицы. У нее, кстати, для этого были вполне себе веские основания, да. Пока ходили туда-сюда, я, слушая щебетание Дэвис, с печалью думал о том, что перфекционизм и желание сделать все красиво меня сгубили. Лучше бы я нашел какой-нибудь другой способ определить размер Гринджер. Или же, не нужно было даже пытаться играться во флирт. Ведь если выделить из словесной шелухи драгоценное ядро правды и правильно его интерпретировать, то окажется, что именно моя шутка с Гринджер оказалась последней каплей в чаше терпения Дэвис. В общем, не стоило играть с ее чувствами, раздавать авансы на младших курсах и всякие там приглашения на святочный бал на старших. Во имя великой справедливости нужно признаться самому себе в том, что сказать «приязнь Дэвис» мне нелестно, а конкуренция за внимание неприятно было бы наглой ложью. Ведь это так невероятно ласкает гордыню. Чувствуешь себя альфа-самцом, за которого дерутся самые лучшие самки. Вот только я еще по прошлой жизни помнил, как нехорошо все это может закончиться. Так что, как бы приятно мне это ни было, в список задач в голове я включил пункт «как-то решить вопрос с образующимся любовным треугольником». В конце концов, моя душа принадлежит Летиции, а Тэджкомп мне хватает тела, а Дэвис? Дэвис мне не нужна, хотя бы потому, что слишком уж мутная эта семейка. Что же с ней не так? Чистые нейтралы всегда старались поддерживать отношения со всеми, хотя в последнее время к Малфоям охладели. В магическую войну, которую пока еще никто не называет первой, просто сбежали на континент. Влияние в палате низкое. Какими-то уникальными дарами и компетенциями не обладают. Уровень магической силы колдунов в роду по большей части средний, плюс-минус. Уровень военной силы тоже средний, правда, со звездочкой. Торгуют, покупают в основном реагенты, из которых делают не очень сложные, приблизительно уровня 5-7 курса Хогвартса, зелья на продажу. Вроде же на первый взгляд все с ними сейчас нормально, почти. А вот с происхождением, ой как нет. Говорят, что в США дешевле по сроку убить человека, чем не заплатить налоги. А барыги с трещащими по швам от наркобабок карманами вынуждены тратить их на всякую ерунду, не в силах задекларировать их чистоту. Так вот, налоговое управление США натянуло бы Дэвисов на барабан, ибо больше века деньги у них берутся из ниоткуда. Причем какие деньги? Как я уже не раз смог убедиться, волшебники, создававшие политическую систему магической Британии, были кем угодно, но не дураками. Поэтому, ради стабильности системы власти, для невероятно сильных, удачливых и хватких магов дверь в палату лордов всегда была открыта. И де юре, и де факто. Ведь лучше уж волшебник калибра легендарного Мерлина будет в палату кооптирован и дальше станет биться за сохранение ее лидирующих позиций, чем он же будет пытаться сломать не дающую ему расти систему. Причем условие приема – простое и максимально прозрачное. Достаточно всего лишь собрать на голосовании, происходящем на регулярных сессиях палаты, чуть больше простого большинства, около 60% голосов. И вот в конце прошлого века у ничем не выделяющегося до того времени рода чистокровных волшебников по фамилии Дэвис внезапно оказывается столько денег, что палата голосует за признание главы семьи лордом. Сумма взяток должна была быть просто астрономической. Более того, ее нужно сразу же мысленно утроить, так как нельзя быть богатым и слабым. За неимением собственной дружины Дэвисам пришлось оплатить контракты сотни наемников гильдии. Третья же часть взноса стопроцентно пошла на наемных убийц, так как в это же время очень удачно для Дэвисов уплывают в страну вечной охоты трое самых непримиримых консерваторов. Никто ничего доподлинно не знал и не смог доказать, но это было и не нужно. Случившееся мало кому понравилось, потому что почти век Дэвисы плетутся ближе к хвосту по влиянию в палате и всеми способами пытаются загладить свою вину. С уходом старшего поколения у них это даже более-менее получается. А теперь, главный вопрос сегодняшней викторины. Откуда, сука, у них такие бабки? Естественно, я был далеко не первым, кто им задался. Задавали его и знакомые, и министерство, и палата. Новоявленный лорд Дэвис всем охотно отвечал: «Мы с сыном нашли клад. Во время охоты на морского льва ради печени и клыков для одного артефакта нам повезло найти затонувший испанский фрегат. Золотые слитки, изумруды, серебро мы положили в сейф в Гринготтсе. Гоблины выкупают у нас его содержимое за галеоны». Собственно говоря, формально, ничего необычного в этом не было. Да, могло повезти. Да, за содержимое трюма в какой-нибудь Нуэстро Сеньоры Диаточа можно скупить половину магической Британии. Но вот слишком уж это даже для магического мира волшебное стечение обстоятельств. Там Феликс Фелицис нужно было не по капельке капать, а в ванну наливать до краев и заныривать с головой. Плюс эта звездочка в военной силе. Костяк боевых отрядов старых родов состоит из волшебников, так или иначе состоящих в клане, не только родственников главной семьи. Рекрутов берут и из побочных, и из ассоциированных, и из принятых, и из закупов. Это старорусское слово удивительно к месту здесь, так как превосходно отражает ситуацию взятых за долги волшебников и волшебниц. Наемников набирают только в том случае, если нужно временное усиление или мясо. У Дэвисов же основа родовой дружины, чистые наемники, пусть и на длительных контрактах, не из гильдии, кстати, которая старается по максимуму, насколько это возможно в таком непростом бизнесе, как торговля штыками, дистанцироваться от политики. И еще один штришок: если нужно мясо, то заинтересованные лица предпочитают нанимать его в лютном. Есть там посредники. У Дэвисов же полный интернационал. Порознь каждый из этих фактов можно как-то объяснить, а все вместе складывается в весьма подозрительную картину. Кто заплатил за Дэвисов? Зачем они везут на остров чужаков? Держат чужую штурмовую группу под носом у стражи? Для чего? Понятно для чего. Испанцы в своем архиве вообще прямо говорят, что это интрига французских волшебников, желающих решить свои проблемы с англичанами. Там еще со средних веков остались неоплаченные долги, да и кое-какая чужая собственность, как у тех же Малфоев, на континенте Галлам глаз мозолит тем, что чужая. Но вот как по мне, так это именно один из тех самых моментов, когда испанцы с помощью подаренного архива мной пытаются управлять. Причем, судя по топорности исполнения, не меняя исходной информации, или ее легко проверить из легкодоступных источников. Пишется только нужный результат анализа. Внесли это в архив в самый последний момент. Зачем? Хотели оттолкнуть меня от возможного союзника? Или это камень во французский огород? Кого я там знаю? Только Делакуров, и то шапочно. Против них? Нет, я и сам не собирался, распахнув объятия, бросаться навстречу Дэвисам. Они подозрительны, а значит, опасны. Вот только очень вряд ли это именно французский проект. Я бы, по тонкости исполнения, поставил, скорее, на престол святого Петра. Причем им не обязательно работать непосредственно своими руками. Почему бы инквизиторам не сделать это через тех же испанских волшебников? И теперь испанцы мягко пытаются отвести меня в сторону, чтобы я не поломал им командную игру. Может быть такое? Вполне. Естественно, Дэвисов проверяли. Но сколько бы ни искали, никаких компрометирующих фактов так и не было найдено. Золото настоящее, добыто действительно в Америке. Как показала выборочная проверка, образцы настолько долго пролежали в воде, что там даже умудрились кое-где завестись мелкие духи соответствующей стихии. Любопытно, что когда после войны с Гриндевальдом Дэвисами заинтересовались повторно и стали проверять их давние связи с гильдией, Дэвис внезапно очень быстро оказался с этой самой гильдией на ножах, а потом и вовсе уже стало не до них, там война началась, но осадочек, как говорится, остался. В общем, только кристально чистое и прозрачное поведение, а также показное отсутствие политической инициативы не дает родственникам Трейси разделить, как минимум, участь проминистерских волшебников. Похоже, ему я нужен не только ради своих связей с гильдией. Не хочет ли Дэвис использовать меня как говорящую голову? Ну-ну, наивный. На что дознаватели почему-то совсем не обратили внимания, так это на внешнеторговый баланс данной семьи. Практически у всех без исключения в палате он либо положительный, и чем выше стоит род, тем больше разница между ценой проданного и закупленного, либо болтается около нуля. Это, у захеревающих, вроде моего, когда вся прибыль уходит на закупку товаров первой необходимости и откладывать не получается. У Дэвисов же он сильно отрицательный. Причем, что удивительно, отрицательным он был всегда. То есть они покупают сырья заметно больше, чем продают сваренных из него зелий. Откуда деньги и зачем их тратить в пустоту? Наверное, только тем, что ничем серьезным Дэвисы не закупались, можно объяснить, почему этим не заинтересовались компетентные органы. И еще один момент. Я стопроцентно точно знаю, что никто из Дэвисов прошлого века, того поколения, что на рыбалке выловило клад, не был ни охотником, ни сборщиком реагентов, ни артефактором, ни даже просто рыбаком. Нет, такой союзник мне не нужен. Так кто же остается? Из хорошо известных мне нейтралов только. ХММ, а почему бы и не поступить по-английски? Ведь Максима нет постоянных друзей также логически означает, что и нет постоянных врагов. Не так ли? Подумал я и закончил мысль уже вслух. «Лорд Нотт, добрый день, лорд Крэп, здесь свободно», указал я на соседнее с одноклассником место. «Да, я присяду», Нотт окинул меня удивленным взглядом, быстро ставшим оценивающим. «Я не против», после паузы произнес он. Естественно, и он, и я поняли подтекст правильно. Временный договор о ненападении был заключен, но в союз его превращать не намеревался ни я, ни он. А так как при таком раскладе безопасно говорить можно только о погоде, мы очень скоро замолчали. Портключ у меня сработал где-то минут в 15-12, так что куковать мне в тишине рядом с Ноттом предстояло почти час. Вволю насмотревшись на лордов и мысленно расставив у них над головами, словно в морг имена, я ушел в себя. На речь перед старшими лордами нужно было нанести последние штрихи. Говорят, что первое впечатление – самое верное. Так вот, то слово, которое само просилось мне на язык при взгляде на лордов, это древность. Та древность, которая спесь, гордыня и дряхлость, а не незыблемость, знание и опыт. Однако, когда за 5 минут до начала в зал вошли самые влиятельные волшебники, оказалось, что я слишком поторопился с навешиванием ярлыков. Эти были совсем другими. Бодрые, резкие, властные, живые, властители, готовые порвать любое количество чужих глоток. Лорд Постон с ближним кругом, в котором был мой бизнес-партнер, лорд Кэмпбелл, сел по правую руку от входа. Лорд Милфорд, напротив него, соответственно, по левую. В его свите я тоже обнаружил волшебника, заставившего себя запомнить. Мало кто может похвастаться тем, что сказал Волдеморту Дамблдор намного сильнее тебя, так что делай, что мы говорим, и спокойно после этого ушел во свояси. Кстати, зато теперь стало окончательно ясно, кто именно продвигал и защищал Волдеморта в палате. Хм, Милфорды вырвались вперед с заметным отрывом, подумал я. Тем временем входная дверь захлопнулась и растворилась в стене. В воздухе около кафедры повисли свиток и перо. Видимо, магический аналог стенографиста. Постон переглянулся с Милфордом и совершенно по-простому, без всяких там выспренних фраз, произнес: «Что ж, начнем». И почему он при этом так странно посмотрел на меня? Глава 12. Палата лордов. Часть 4. А нет, не на меня, поправился я, на моего соседа. И чем это он постоянно так заинтересовал? Кстати, нот, Н же идет после Си. Как же это так он оказался здесь раньше меня? Вызвали, с кем-то встретиться. Но с кем, если тузы прибыли последними? Тем временем лорд Постон потерял к нам интерес и щелкнул пальцами. В центре зала появились два домовика и аккуратно поставили лицом к трибуне ростовый портрет какого-то волшебника. Лицо и одеяние волшебника на портрете мне ничего не сказали, но стоило ему только открыть виртуальный рот и заговорить, как я получил ответы сразу на несколько вопросов, что терзали меня как бы не с первого дня попадания в эту сказку. Конечно, это были совсем другие вопросы, не столь критически важные сейчас, как политика и мое место в палате, да и ответы на них вполне могли ограничиться хагридовским «это магия, Гарри». Но все же любая информация полезна, тем более такая любопытная. Кто знает, где, что и когда пригодится. Первый вопрос, на который я получил ответ, можно сформулировать приблизительно так: где все эти хранители древнейших и благороднейших традиций, долгожители, обучавшиеся у древних колдунов, что в детстве застали времена вторжения Гиима-ублюдка? Или, хотя бы, где их дети? Второй. Почему все мы, маглорожденные и живущие среди простецов-полукровки, поступая в Хогвартс, банально понимаем друг друга? Третий. Почему среди детей и профессоров нет никого, с кем бы коммуникация оказалась невозможной из-за языкового барьера? На первый вопрос ответ прост. Вот же они, сидят сейчас вокруг меня. Сидят и совершенно спокойно слушают картину. Картину, которая говорит на таком мощном суржике, что у меня разве что слезы кровавые из глаз не текут. Да, я понимаю, что кто только по британским островам не топтался, начиная от эльфов Дану и заканчивая нормандцами, со всеми вытекающими из этого последствиями для языка местного населения. Да, за проведенные здесь годы к современному английскому я поднял и пару-тройку мертвых языков, на которых написаны летописи и книги по магии, но это из разряда чтения со словарем, который в библиотеке основателей всегда под рукой, а отнюдь не свободный разговорный уровень. Сейчас же мне требовался именно он, так как чем дольше говорил свою приветственную, а может и нет, речь-портрет, тем сильнее и аутентичнее я чувствовал себя студентом, прогулявшим полсеместра Матона. Вроде и буквы-цифры на доске легко читаются, и профессор говорит знакомые слова на понятном языке, но все вместе складывается в какую-то лютую галиматью. Ответить на второй и третий можно одновременно, потому что древнейшие и благороднейшие, словно вода и масло, не хотят иметь ничего общего с нынешними волшебниками. Этакие средневековые герцоги и графы, одевавшиеся иначе простонародья, говорившие на совсем другом языке и видевшие своих батраков в худшем случае в окно замка, а в лучшем, вообще все это быдло не видевшие. Поэтому вакансии преподавателей в Хогвартсе естественным образом заполнялись более прогрессивными волшебниками. Заодно становится ясно, откуда и, главное, зачем, у чистокровных со Слизерина и Ривенкла знания языков уровня, достаточного для того, чтобы к ним подсаживались иностранцы. Вот чтобы с такими вот ископаемыми общаться. Кстати, Хогвартс, еще один лежащий на самом виду, но мало кем осознаваемый фактик. Живые портреты – это артефакты, которые еще сложнее, чем кажутся. Ведь в школе магии практически все портреты разговаривают на вполне современном языке. А ведь жили-то они ой как давно. Значит, выучились. О, и призраки туда же. Значит, все они отнюдь не примитивные жесткие слепки, как пытались меня развести основатели. Это полноценные, пусть и бестелесные, личности. Заложить же в предмет не просто копию знания и некий архетип поведения, а подарить ему возможность высшей нервной деятельности – это, блин, я даже и не знаю, как на современном уровне развития науки и техники, то есть без магии, к решению этой задачи подойти. До искусственного разума нашей цивилизации еще очень и очень далеко. Может быть, это и хорошо. а то столько неожиданных проблем может появиться на ровном месте. Например, пока я был занят систематизацией раскрывшихся по-новому фактов, раскладыванием их в голове по виртуальным полочкам и созданием списка следствий второго-третьего порядка, вроде опасности искусственного интеллекта, захотевшего тела и свободы, и наличия популяции волшебников, которые варятся в своем собственном мирке и даже не собираются пересекаться со всеми остальными, картина закончила вступительную речь, и началось собственно заседание. И почему Равина сказала, что во мне нет никакой любви к науке, вон иногда как сильно меня уносит, подумал я, принуждая себя сосредоточиться на том, о чем сейчас будут говорить лорды. Мне с ними еще много лет жить и работать, а от первого впечатления, которое, если, хех, не использовать обливеет, можно произвести только один единственный раз, для меня зависит очень многое, если не все. Я ни в коем случае не могу позволить себе совершить ошибку, а поэтому, прочь из головы все лишнее. В конце концов, имея навыки окклюменции и омут памяти, додумать умные мысли я смогу когда угодно, хоть через столетие. А вот правильно прореагировать на по-настоящему важную информацию, только здесь и сейчас. Под реакцией я в первую очередь имел в виду внесение срочных изменений в мою приветственную речь, ведь нужно полностью отдавать себе отчет в том, что попасть на встречу с настолько высокопоставленными людьми – это одновременно и уникальный шанс, и невероятная опасность. Да, может представиться удачный момент, и я могу своими словами и действиями ловко попасть в струю, однако я не застрахованный от того, что все пойдет совсем наоборот. Брякну что-нибудь на мой взгляд совершенно невинное, а на их – страшное оскорбление, или подставлю, или еще что, мало ли как можно накосячить, и все. Про идею защититься от Азкабана палатой можно будет забыть раз и навсегда, ибо испортить репутацию просто, как, говоря аналогией из математики, пару чисел перемножить, а восстановить ее – это найти каноническое разложение на простые сомножители. Именно поэтому, чтобы ничего такого не произошло, я так долго готовился. Именно поэтому вполне допустимым вариантом своих действий я считал молчать и ничего не делать. Ведь слово – серебро, а молчание – золото. К тому же я уже не замахиваюсь на то, чтобы ко мне сразу же прониклись крайним уважением. Да и нужно ли мне оно от этих чудовищ? Вон, Глингар и Риверсов тоже уважали. Так уважали, что всех подчистую вырезали. Нет, я слабый, белый, пушистый и предельно договороспособный. Ни в коем случае не стану вам врагом. А идеи прогнуть под себя палату оставлю для влажных фантазий под одеялом. Британия славится на весь мир своим весьма вычурным этикетом и строгими правилами поведения, для людей, конечно, а не для плебса, даже в повседневной жизни. То самый джентльмен, это человек, который, наступив в темноте на кошку, назовет ее кошкой. И здесь, среди аристократии магической, несмотря на все заверения Эрни, я ожидал тоже чего-то такого. Чопорные ливрейные слуги, вышагивающие, как по линейке, баррестеры, предельно жесткий древнейший и благороднейший протокол, где поворот головы на лишний градус ставит несмываемое клеймо быдла и на тебя, и на всех твоих предков и потомков до восьмого колена в обе стороны. Однако совершенно неожиданно Эрни оказался прав, и правила поведения на сессии палаты лордов оказались невероятно демократичными. Процедура была следующей. Картина вызывала ответчика. Он выходил к кафедре, озвучивался предмет спора. Далее шли прения, где допускались даже выкрики заинтересованных сторон прямо с мест. Потом шло голосование, общее и открытое, на котором можно и нужно было высказаться за или против. Голос подавался путем метания на пол зала белого, за или черного, против, камушка. Камни были зачарованными, поэтому после подсчета голосов сами возвращались обратно. Воздержаться не допускалось. Язык общения зависел от того, на каком говорил вызываемый. То есть это могли быть как языки аборигенов британских островов, типа гельского и валлийского, так и всякие смеси вроде среднеанглийского, старонемецкий со старофранцузским, который сам есть смесь латыни с франкским, то есть опять немецким, и современного английского. При этом ни у кого из тех лордов, которых я мог видеть без некультурного мотания головой по сторонам, лингвистические прыжки затруднения не вызывали. Впрочем, за столько лет можно было спокойно выучить язык соседей. Выносимые на обсуждение темы оказались совершенно различными. Лорд Макбин, тот самый колоритный дедуля без исподнего, вызывал на дуэль до результата. Уж слово «дуэль» я выучил на всякий случай на языках всех прилегающих земель, моего торгового партнера лорда Кэмпбелла. Судя по равнодушно усталым лицам лордов и паре услышанных фраз, санкционировать ее сегодня, как, впрочем, и последние 50 лет, никто не собирался. Еще одно открытие. Оказывается, вызвать на дуэль на смерть лорда может только с разрешения палаты. И сколько же из этого образуется интересных и многозначительных следствий, начиная с фактического бессмертия лордов Постона и Милфорда и заканчивая личной магической силой лордов, думать не передумать. Ведь поединки, по словам нашего с Нактом соседа сверху, лорда Бытила, от скуки решившего поделиться с подрастающим поколением мудростью веков, происходили здесь и сейчас с тем, что на тебе, то есть без палочек, оружия и артефактов. Секундантами выступала вся палата. И если даже я могу без палочкова наколдовать плеть крови, которая длиной и толщиной сойдет за финку, то что могут колдуны, которым за сотню перевалило? Да и прежний лорд Нот, чтобы он там мне не говорил, явно меня тогда пощадил не только из-за моей службы Волдеморту. Черт, как же плотно все переплетается. Когда дело в первый раз дошло до голосования, я оказался в некотором замешательстве. Не зная раскладов настолько глубоко и подробно, неудачно проголосовав, можно было легко поломать чью-нибудь интригу и прямо сходу получить лорда или даже целый клан себе во враги. Нот, судя по его виду, думал точно так же. Выручил нас Малфой. Он покашлял, обращая на себя наше внимание, после чего бросил на пол зала белый камушек, а сидящий рядом Лестриндж с таким же равнодушным выражением лица щелчком пальца отправил в полет черный, то есть на пару они воздержались. Оценив простоту и красоту идеи, мы с Нактом переглянулись и поступили точно так же. В итоге голоса в первом голосовании, в котором я принял участие, разделились приблизительно поровну, однако официальная трактовка итогов оказалась для меня неожиданной, так как сторона обвинения не набрала подавляющего большинства. Разрешение на дуэль Макбин от палаты не получил. Однако, с другой стороны, так как и ответчик не набрал подавляющего большинства, вопрос оказался не снят, а отложен до очередной сессии палаты. Следующим рассматривалось прошение лорда Лампкина. Он просил у палаты дать разрешение на проведение ритуала очищения поместья от проклятий. Унылый и чисто технический на первый взгляд вопрос оказался с подвохом. Лорду Лампкину пришлось выносить его на обсуждение аж сессии лордов потому, что ритуал требовал принесения человеческих жертв, причем в количестве аж 30 человек разом, детей, от 5 до 9 лет. Посовещавшись, палата не забила предложившего такое лорда ногами, а спокойно рекомендовала лорду сейчас не дразнить гусей и отложить решение вопроса на потом. Благо жить у рода Лампкинов было где из чего. Лампкин, кстати, несмотря на ошибочно знакомый корень, это совсем не смешной Лампочкин, а сын Ламберта. Очередные три вопроса касались имущественных споров. Два артефакта и случайно разгромленная мастерская. С первым артефактом, это было что-то вроде богато украшенного омута памяти, правда, изготовление не европейского, а индийского, оказалось все просто. Принадлежность однозначно определялась по предоставленным ответчикам доказательствам, картинам предков и заплаченным при получении наследства налогом. Артефакт остался у владельца. С мастерской вышло чуть поинтереснее. Второй сын лорда Редмилна и третий сын лорда Фризера, уставшие от соблюдения статута секретности после сложной, но познавательной экскурсии по Макгловскому Лондону, решили немного попрактиковаться в магии. К сожалению, из-за усталости заклинания были направлены неточно и попали в лавку-мастерскую Браунов. Никто не пострадал, но двухэтажное здание выгорело полностью. Брауны – семья чистокровная, уважаемая, не богатая, но и не нищая, однако совсем не аристократическая. Зато у них есть покровитель, владелец, в лице семьи Брэк. Брэкги посчитали убытки, поделили их пополам и со всем уважением выставились чита Редмилном и Фризером. Редмилны без разговоров заплатили свою половину, а вот Фризеры, под предлогом того, что их человек бросал заклинание вторым в уже полыхающее здание и не мог там ничего разрушить, отказались платить вообще. Осложнялась ситуация тем, что Брэкги были заметно слабее и Редмилнов, и Фризеров, а Фризеры богаче Редмилнов. Выслушав все три стороны и немного обсудив нравы современной молодежи, палата постановила следующее. Так как Фризер не может доказать, что именно заклинание Редмилна, а не лично его, привело к окончательному разрушению здания, то оплатить выставленный Брэкгами счет он обязан. Плюс, помимо Виры, на Фризеров наложили еще и штраф на такую же сумму, чтобы он не отнимал всякой ерундой время у занятых людей. Два мажора, слушая тихие комментарии Бытила, переводил я вежливые, но предельно туманные формулировки обвинения на человеческий язык, здоровые, но так и не научившиеся пить опиздалы, с непривычки нажрались в хлам в Макгловском пабе. Получив там пиздюлей, вернулись в мир магический. Тут они сразу же осмелели и решили сбросить раздражение на первой попавшейся цели. А когда пришла пора отвечать, один, тот, что побогаче, решил ничего не платить и поставить под удар прилипалу. Насколько естественный ход событий. И приговор. В нем тоже все прекрасно. Лорды проголосовали практически единогласно, то есть фризеров, которые ходят под Милфордами, осудили и враги, и патроны. Такое вот внутреннее единство. С одной стороны, это хорошо, что тут не работает эта сволочь, но это наша сволочь, а с другой, как их с таким средневековым менталитетом, что я первый среди равных, еще не сожрали с костями. Вопрос по второму артефакту обсуждали заметно дольше предыдущих. На выморочное имущество, какой-то перстень, претендовали сразу две семьи. Обе в качестве доказательства предъявляли свои гобелены с родовыми древами. Обе в равной степени действительно могли претендовать на артефакт. Однако пока род Сприк ожидал очередной сессии палаты, род Йоманс подкупил министерского работника и выкупил спорный предмет. Усложняло задачу по примирению двух родов то, что перстень являлся составляющей частью сразу двух ритуалов, различных, но очень важных как для Сприиков, так и для Йомансов. То есть и тем, и другим нужны были не деньги, а непосредственно артефакт. После долгих споров было принято следующее решение. Так как род Йоманс получил артефакт уже после того, как род Сприик подал прошение в палату, то его владение артефактом признается незаконным. Палата изымает перстень и выставляет на аукцион. В аукционе участвуют только Сприики и Йомансы. В случае, если аукцион выигрывают Сприики, Йомансам отходит процент в счет погашения понесенных издержек, но не больше 50% от итоговой стоимости лота. Вот, блин, у кого учиться нужно. Дорогие, однако, у палаты услуги по разрешению конфликтов. Мало того, что Постаны и Милфорды в общак, ну а так как командуют они, то общак, считай, их общая касса, отжали денег, так еще и торги нарочно подхлестнули, дав Йомансам фору. Нехорошие послевкусия у этого решения. Семь следующих вопросов, интересно, а хоть программку получить да можно было, не обсуждались. Картина известила, что с повестки они сняты за примирением сторон. Видимо, пока ждали планового заседания, а на внеплановое, денег или заинтересованности не хватило, стороны успели подостыть и прийти к соглашению. С учетом того, с каким итогом тут могли разрешать споры, очень разумное решение. Далее пошли торговые вопросы. Обсуждались квоты на закупки у континентальных поставщиков, поддержка ценообразования, разумность вывода на рынок новых продуктов, снятие старых запретов, например, на импорт ковров самолетов, наложение новых, и все такое прочее. Хоть я и не понимал в деталях глубинных причин происходящего, но это не мешало мне выделить прямо-таки сами собой бросающиеся в глаза закономерности и сделать из увиденного некоторые выводы. Для начала, все решения палаты были направлены на сохранение нынешнего статус-кво. В этом ничего удивительного не было. В чьих еще интересах будут выносить приговоры Милфорды и Постаны, как не в своих? Не в интересах же какой-то там справедливости, так было и так будет всегда. Более того, это признак стабильности, правящий класс крепко стоит на ногах. А вот пару следующих тенденций я на месте глав обоих великих кланов, все еще весьма рыхлых, как оказалось, счел бы крайне настораживающими. Во-первых, большинство решений были крайне пассивными. Ни да, ни нет. Конечно, с одной стороны, такая пассивная позиция, это очень удобно. Никакой ответственности, никаких изменений, никаких потрясений. Но неужели вы, слепые, не видите, к чему это постоянное откладывание на потом приведет? Рано или поздно масса этих конфликтов станет критической и рванет так, что мало никому не покажется. Причем произойдет это, как обычно, в самый неподходящий момент. Вон у нас в истории один такой уже дозамораживался, в итоге став почетным предпоследним императором всероссийским. С другой стороны, лорды, совсем не дураки, и некоторые из них живут подольше иных династий, то есть они знают, что делают. Или же я не понимаю, потому что все гораздо проще, они только думают, что знают. Во-вторых, весьма странная практика, которая ставит в преимущественное положение ту сторону конфликта, которая действовала нагло, на свой страх и риск. Отлично видно на примере спора Сприйков и Йоманссов. Логика развития событий намекает, что таких борзых нужно показательно загонять в общее стойло, а решение – прямо противоположное. Или тут смысл глубже. В «разделяй и властвуй» объявляется перерыв, проговорил портрет, после чего и без того не особо напряженные лорды тут же расслабились и зашевелились. Кто-то, чтобы не тратить время зря, задремал, развалившись на каменных лавках. Другие развлекали себя тихой беседой с соседями. Третьи решили прогуляться по залу. Большинство гуляющих спустились вниз явно лишь ради того, чтобы размять ноги, и только считанные лорды, чтобы воспользоваться случаем и в безопасной обстановке побеседовать со своими политическими противниками. Лорды Постаны Милфорд, к моему удивлению, оказались среди последних. Сначала двое пожилых, полных собственного достоинства мужчин о чем-то недолго поговорили у кафедры. О чем именно, понять было невозможно из-за бесполочково наложенных чар тишины. Потом лидеры палаты внимательно оглядели сидящих на первых рядах волшебников, кивнули друг другу и отправились совершать круг почета. Довольно долго во всеуслышание обсуждали погоду и современные тенденции в моде с белеющими от ярости и стыда Малфоем и Лестринджем. Далее по паре слов у них нашлось на каждого из троицы министерских шестерок. Судя по тому, что настроение у последних стало совсем похоронным, слова эти были, мягко говоря, неприятными. Ну а закончили свой променад Постаны Милфорд, неожиданно, около нас. Лорды, да, мы с Нактом вскочили и вежливо поклонились. Рад вас видеть на сегодняшнем заседании. Как вам среди тех, кто вершит судьбу магической Британии? Познавательно, лорд Милфорд, снял у меня с языка нот, поэтому я ответил кривовато. Очень, лорд Милфорд, очень, прошу меня извинить, я волнуюсь, впервые попав в такое изысканное общество, беззастенчиво прикрылся я своим сопличьим возрастом. На заднем плане расслышавший мои слова лорд Макбин во все горло расхохотался и громко пустил газы. Понимаю, понимаю, покивал головой Милфорд. Тогда вы пока немного успокойтесь, у меня к вам будет позже вопрос. А сейчас, лорд Нот, как идут ваши дела с уничтожением тиража? Можете ли вы нас чем-нибудь обрадовать? Я что-то вас, лорд Милфорд, не совсем удивленно начал было те. На что Милфорд, глядя в непонимающее, реально или фальшиво, не так уж важно, глаза моего, неприятеля, назовем его так, громко и четко произнес. Список истинно чистокровных волшебников. Одного этого короткого упоминания хватило, чтобы вызвать у меня острый приступ негативной эмоции, называемой в народе стыдом. Лекция у Уолтерса на первом курсе. После того, как я более-менее разобрался в испанском архиве, она стала очередным поводом ушибить ладонь лицом. Честное слово, лучше бы он тогда промолчал, а я не развешивал уши и не кивал согласно. Не позорились бы оба. Впрочем, что самое смешное, его слова. С точки зрения древних чистокровных семейств, британскими истинно чистокровными являются только священные 28 магических фамилий. Эти древнейшие и благороднейшие рода, вершина магической Британии, неправдой назвать нельзя. Просто, как и положено, это немножко не вся правда. С точки зрения древних чистокровных семейств, входящих в Третий Альянс и не побрезговавших заплатить за то, чтобы их фамилия вошла в эту книжицу, британскими истинно чистокровными являются только священные 28 магических фамилий. Эти древнейшие и благороднейшие рода, по мнению этих самых называющих себя древнейшими и благороднейшими родами, вершина магической Британии, если под Британией понимать только членов Третьего Альянса. Вот так должна была бы звучать более полно отражающая истинное положение дел версия. Впрочем, с правдой, к сожалению, всегда такая лажа почему-то происходит. Она, как дырка в жопе, у каждого оказывается своя. Кстати, отличная иллюстрация единства внутри Третьего Альянса. Это двоюродный дедушка Тиа, Кантанкерус Нот, выпустил пресловутый список самых чистокровных. Союз союзом, а срубить бабла на аристократической спеси своих ближайших соратников ничуть не постеснялся. Деньги не пахнут. Впрочем, быть может, я и не совсем прав. Учитывая сроки жизни и горизонты планирования, вполне возможно, что это была игра в долгую. Как там, сейчас, глупость. Через год, дискурс. Через 100 лет, нарратив. Через 1000, непреложная истина. Вот всякие там блэки с Малфоями решили заранее озаботиться подтверждением своей исключительности. почему это вы древнейшие и благороднейшие, а вот, у нас книжечка 1000 лет назад изданная есть. Правда, был один такой нюанс, как на это посмотрят истинные хозяева магической Британии, альянсы Пастонов и Милфордов и входящие в них рода. Судя по тому, что Кантанкерус Нот помер только в 50-х, тузы появления такой брошюрки спустили, но не все или не до конца. Слишком уж говорящим является совпадение. С года издания справочника начинается снижение благосостояния рода Нот. Видимо, большинству лордов калибром поменьше отсутствие их фамилии в каталоге не понравилось, и над тем указали на ворота. И чтобы поправить оное благосостояние, папаша Теодора и вынужден был прилипнуть к Вальдеморту. Но что сделано, то сделано. И, кстати, уже сейчас, спустя всего лишь полвека после издания, брошюрка с 28 фамилиями приобрела статус документа, на который можно ссылаться. И ссылаются, если вспомнить ту самую позорную лекцию о чистокровности. А так как лорды, кроме Третьего Альянса и редких нейтралов, уже давным-давно не отправляют своих детей в Хогвартс, то и указать на ошибку некому. Или и не нужно. Так сколько? Продолжил свою обвинительную речь Милфорд. Сколько вы выкупили и сожгли? Или отец вам не рассказал, какие обязательства ваш род на себя принял? Рассказал, поморщился Нот. И так как, за 10 прошедших с прошлой сессии палаты лет мы нашли и подчистую уничтожили почти 200 копий, с явно слышимой гордостью в голосе произнес Тя, плохо стараетесь. Милфорда услышанное не впечатлило. Нет, изо всех сил. Целых 200. Их нами издано было всего чуть больше 1000. 200? Целых? Да вы шутите. Да только мы за прошлый год допечатали 350 экземпляров. И мны, горло Нокта издало непонятный сиплый звук. Что? Да. Вот и ответ на вопрос. Чё это? Типа, они спустили такой наезд? Где ответка? А они нифига не спустили, оказывается, а растянули наказание на несколько поколений. Бррр. Хорошо, что ни я, ни мой род с этими монстрами не ссорились. А вы? Спросил Милфорд Пастона. Около 500. Ответил глава Второго Альянса. Вот, видите, лорд Нот, это только за год, а вы, 200, за 10, отстаете, с притворным сочувствием посетовал Милфорд. От такого откровенного макания лицом в говно я еле-еле сдержал улыбку. Все же нельзя сказать, что унижение Нотта, памятуя наши сложные с ним отношения, видеть мне было неприятно. А, я смотрю, вы, лорд Крэп, уже пришли в себя, отлично. Пока лорд Нот думает, я задам вопросы вам. Сколько? Сколько чего? Не понял я, в спешном порядке перебирая в голове возможные варианты смысла такого вопроса. Не понимаете? Все с тем же лицемерным сочувствием умышленно громко, чтобы не напрягая слух услышала вся палата, поинтересовался Милфорд. У меня по спине пробежал холодок дурного предчувствия. Нет, мотнул я головой. Тогда позвольте, лорд Крэп, я немного освежу вашу память. Вот это, Милфорд потряс в воздухе плотным свитком, который он, похоже, невербально призвал, ну, или просто вытащил из артефакта наподобие безразмерной сумки, копия финансового отчета министерства в части затрат на Азкабан. Согласно этому документу содержание заключенных, а именно, одежда, питание, охрана, медицинское обслуживание и прочие траты, с учетом сложности и дальности доставки обходится нам, в среднем, в 1,5 галлеона на человека в день. Это составляет достаточно внушительную сумму в размере чуть более 300 тысяч в год.